Люк явно обиделся, но, стиснув зубы, сказал «Да, Арч», и ушел на пост разочарованный. Люси еще немного присматривалась к незнакомцу, словно пытаясь понять его тайны, а потом спряталась от всех в своем любимом, но уже давно для всех не тайном месте, старом сарае, который почти не использовался. От прибора и его зеленоватого монитора словно исходило таинство. Девушка не понимала почему, но ее тянуло к этой штуке, до душевной боли и разочарования, за отсутствие чего-то подобного в своей жизни. «Должно быть что-то, что заставит эту штуковину заработать», — думала Люси, и клацала все подряд кнопки и крутилки. Потом она обнаружила единственную красную кнопку, и секунду поразмыслив, уверенно ее нажала. Прибор вновь ожил, монитор засветился зеленым цветом, на нем появился необычный символ с надписью «Волптек». Потом первую картинку сменила вторая, с глупым человечком со странной прической и надписью «Пип-бой 2750». Ну а после второй картинки открылся какой-то список. Время пролетало быстро. Вначале Люси не могла понять, как вообще работать с этой штуковиной и заставить ее делать, что тебе нужно. Но понемногу, она понимала все лучше функцию каждой кнопки и каждого переключателя, ну или хотя бы приблизительно. Уже вскоре девушка начала находить первые записи, карты, сообщения, заметки. Прибор был забит различной информацией, зачастую смысл которой Люси понимала едва ли. Она даже нашла функцию радиоприемника и сумела активировать ее. Был слышен только таинственный шум, но он доставил очень много радости девушке. Она никогда не слышала подобного. А потом Люси нашла сообщение с надписью «Билли, мне нужна твоя помощь» и активировала его прочтение, но неожиданно из прибора раздался человеческий голос. Вначале Люси даже испугалась, но потом вслушалась в слова и поняла, это то, что нужно. После заката Люси зашла в дом старосты, который, по мнению девушки, был уже весьма немолод, и все чаще принимал решения, ведущие к спокойствию и миру, во избежание всякого рода трудностей. Именно он был автором мирного договора с рейдерами. 9 мужчин в доме уже активно проводили заседания и пили напитки из пустынной ягоды. Комната была очень грязна и набита разными довоенными изношенными вещами, но в смоке подобное считается роскошью. Когда отец увидел дочь, то облегченно выдохнул, он уже явно нервничал из-за ее задержки. Люси, стараясь не привлекать к себе внимания, тихонько села за стол. Она вся словно сияла, так ей не терпелось рассказать все, что она узнала. Но когда она посмотрела на Арчера, тот грозно помахал ей пальцем, а потом приложил его к губам. «Я не говорю, что этот человек опасен», — продолжал свою речь староста. «Просто подобные странники из пустоши часто приносят с собой неприятности. Он явно далеко с востока или юга, что он тут забыл, и какая тварь ранила его. Я за все свои годы таких не видел и про таких не слышал. Получается, он привел ее с собой, и неизвестно, жива ли она. Я понимаю, что мы люди, но возможно, мы поступили неразумно. Возможно, нам стоит избавиться от него. Речь идет о безопасности нашей общины», — в сердцах выкрикнул толстый броменевод Бриди, которого Люси всегда считала тусом и дерьмом. Он всегда ее подозревал в чем-то, даже когда девочка ничего плохого не делала, и выгонял из самых интересных мест. Раздалось много неодобрительных возгласов. Старший фермер сказал: «Спасая его жизнь, мы чуть не потеряли несколько человек, но если этот незнакомец и вправду законник, мы же не можем с ним так поступить. Законник или жулик, какая нахрен разница?» — выкрикнул высокий и худой Дойл, помощник Арчера. Его Люси считала ничтожным мудаком и тем, кто подставляет свои задницы другим мужчинам. Она бы никогда не забыла, с какой радостью он выполнял все те наказания, что ей приписывали, с самого малого ее возраста. «Все они одинаковые. Мы тут не это, стороны не занимаем и в черно-белых не играем. Не наша это забота». Староста покачал головой и сказал: «Может, он и законник, но это не гарантирует нам безопасности. К тому же Доб говорит, что он может никогда не проснуться. Разве мы можем позволить нашей скромной коммуне следить за полуживым, пусть даже законником? Какое-то время мы бы могли, если продать часть его барахла», — сказал Арчер. «Правда, его нужно будет выгодно обменять в городе. Быть может, удастся даже что-то разузнать и о твари, что его ранило, и о нем самом. В его рюкзаке мы нашли много патронов, есть еда, лекарства с какой-то химией, пару непонятных нам вещей, которые, правда, могут быть довольно недешевы. Нужно только, чтобы кто-то сходил в Лилсити». «Это слишком опасно», — продолжал волноваться староста, и точно может привлечь внимание нежелательных элементов. Ты считаешь, что мы должны его оставить? Думаешь, он может выздороветь? Быть может, мы должны дать ему шанс. После паузы сказал Арчер, неожиданно для Люси заняв сторону странника. В рюкзаке нет ничего такого, что открывает его цели. Нет, ничего необычного. Есть журнал или дневник, или что-то такое. Но там какой-то бред написан. Но у него была эта хреновина. Как ее? Пайпбой. Это та самая хрень, которую можно добыть, только хорошо напрягшись. Думаю, если у него есть такая, то он непростая персона. Я позволил дочери поиграться с этой железячкой, чтобы она что-то узнала оттуда. По ее настроению можно сказать, что она, наверное, достигла успеха, сказал Арчер и пристально посмотрел на Люси. Ты готова говорить, Люси? Заботливо спросил староста. Да, староста, тогда приступай, тебе удалось что-то узнать? Вначале я долго не могла понять, как работать с этим пип-боем, но потом, все оказалось не так сложно. Я думаю, он очень давно странствует по пустоши, и думаю, он точно рейнджер. В ней сохранены сообщения и карты, а также есть записанные голоса. Есть одно сообщение, которое проливает свет на многое. Он мог снять эту штуковину с убитого законника, так что не будем спешить с выводами. Продолжал упорствовать старик. Обычно к этому слову Люси любила добавлять приставку «вонючий». По поводу старосты девушка часто удивлялась, так как не думала, что люди способны столько жить. Но сообщение мы прослушаем, если ты считаешь его важным. Включи его, Люси. Люси встала, нажала пару кнопок и положила пип-бой на середину стола. Через пару секунд раздался голос, по-видимому пожилого человека, временами искажающийся помехами. «Билли, мне нужна твоя помощь. Ты, наверное, всегда считал меня немного сумасшедшим, и я не могу полностью отрицать этого, но я хочу, чтобы ты знал, что сейчас я говорю абсолютно серьезно и осознанно. Билли, я нашел его, я нашел Саммерленд Билли. Я не шучу, я видел его своими собственными глазами. Я готов поклясться любой клятвой, которую ты спросишь с меня, но в одном ты был прав, мой молодой друг. Они все погибли, все, из-за меня и из-за тайны, но теперь я знаю наверняка. Надеюсь, это сообщение найдет тебя. Дроу наступает мне на пятки. Ты же понимаешь, что будет, если он доберется сюда первый. Если он найдет меня, то найдет и Саммерленд, и получит все мои данные, и еще кое-что совершенно бесценное, а этого не должно случиться, мой мальчик, любой ценой нужно избежать этого. Я нашел то, что искал, но ограничен в возможностях. Умоляю тебя, поторопись, найди помощь. Это не шутка, клянусь. В назначенный срок прибудь в место, под названием Литл-Сити, что на землях Северянного океана. Я буду ждать. Ты моя последняя надежда. И, возможно, не только моя, ты же понимаешь, Билли, прошу тебя, поторопись. Твой профессор Блэкстоун. Когда записанная речь закончилась, первые секунд 30 в комнате стояла тишина, каждый из присутствующих о чем-то размышлял, но никто не знал, что сказать. Первым тишину нарушил Арчер, иногда в нем просыпался талант говорить разную чепуху. Билли, значит, ну по крайней мере мы знаем, как зовут этого засранца. Как тебе не стыдно, отец? Он тебе жизнь спас. Сейчас не время для этого, перебил разрастающийся спор староста. Но на какое-то время вновь настала тишина, и староста, ощущая свою обязанность как-то действовать, неуверенно сказал: у кого-то есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Мужчины неуверенно переглядывались между собой, и все больше взглядов останавливалось на Арче. Ну, его наверняка зовут Биллом, сказал Арч. Он назвал его Билли. Нарушила надвигающееся молчание Люси. Тот, кто представился профессором Стоуном. Он говорил, как дедушка, и голос был не молод, соответственно он стар. Он что-то искал, что-то, что назвал Саммерлендом, и решил, что нашел. Он отправляет сообщение опытному рейнджеру, чтобы тот выручил его. Наверное, он в беде. Староста прокашлялся и сказал: да, Люси, ты права, но это хоть и необычно все, но понятно. Если это не розыгрыш какой-то, если профессор это не бандитское прозвище, то возможно он хороший человек. Кто-то слышал когда-нибудь, что такое Саммерленд? Все присутствующие отрицательно помотали головами. Я не знаю, что такое это Саммерленд, сказал Абрам. Но я знаю, кто такой Дроу. Абрам — темнокожий парень, пришедший с далекого северо-востока в Смоке в поисках покоя. За свою жизнь он успел побывать и бандитом, и полицейским в каком-то городке, а теперь нашел свое место в этой тихой общине. Там, откуда я пришел, Его, наверное, знают во всех поселениях. Он никогда не появлялся в нашем, скорее он был чем-то вроде легенды, что наделало шуму в свое время. Он предводитель вампиров, наверное, самой опасной банды рейдеров. Их немного, но это не просто бандиты, но профессиональные бойцы. Они покрывают тело необычными татуировками и пьют кровь своих жертв. Их путь был слишком кровавым, даже для пустоши, ходили слухи, что они захватили целый город и взяли власть над выжившими. Но их беззаконие привлекло внимание какой-то тайной и сильной группировки, о ней также рассказывают много легенд. В общем, с ними решили раз и навсегда покончить, с этими проклятыми упырями. Неизвестные вошли в их логово и перебили, но, видимо, не всех. На какое-то время Дроу и его вампиры пропали, но ходили слухи, что потом они появились вновь. Это настолько опасная банда отморозков, что они напали на ту таинственную организацию, что чуть не уничтожила их, имея лишь остатки своих сил, и не безрезультатно. Чем это все окончилось, я точно не знаю. Староста вновь прокашлялся и сказал: «Больше похоже на пьяные барские легенды. Значит, это сообщение, возможно, устаревшее. Люси, можешь что-то сказать по этому поводу? Я не знаю, как установить дату сообщения, но, судя по картам и установленным маршрутам, незнакомец, или Билли, направлялся с юга на север, сюда к нам. Если я, конечно, не ошиблась. К тому же это последнее звуковое сообщение в этом приборе. Я слушал остальные, они совсем непонятные, но по ним можно судить, что этот Билли и вправду законник. Там идет речь о каких-то делах, охотах за кем-то, просьбе о помощи, и, по-видимому, разные древние записи. Добывают и такие ребята, путешествую по пустошам», — сказал Абрам. «Несут помощь с законом и справедливостью, и все такое, пока их не пришьют». Староста вновь задумался, а когда пришел в себя, сказал: «Если это все правда, я не думаю, что это безопасно связываться с такими опасными людьми. Мы уже связались», — сказал старший фермер. «К тому же это очень далеко», — сказал Абрам. «Не думаю, что вампиры когда-либо бывали поблизости или когда-нибудь будут. В этих краях кроме конкуренции они ничего не найдут. У нас опять тупиковая ситуация», — сказал Арчер, откинулся на стуле и закинул ноги на стол. «Я уже догадываюсь, чем все закончится». Староста покивал головой и сказал: «Это не может быть ответственность одного человека. Мы будем голосовать». Староста достал из старого комода маленький мешочек и высыпал содержимое на стол. Там было много маленьких черных и белых шариков, сделанных из чего-то похожего на стекло. Он вручил каждому по одному белому и черному, всем кроме Люси. «А я что, не буду голосовать?» — обиженно спросила она. «Деточка», — сказал староста, — «у тебя нет такого права. Скорее, ты заслуживаешь наказания». «Я не согласен», — сказал Даккар. «Хотя Люси поступила очень неправильно и подставила других своими действиями, я все же думаю, что сегодня она заслужила это право». Староста внимательно посмотрел на Даккара, а потом на Арчера. Тот, жуя что-то, сначала посмотрел на Даккара, потом на Люси, а потом на старосту, и через пару мгновений утвердительно кивнул. «Ну хорошо», — сказал староста и дал Люси два шарика, — «но только потому, что Рон ранен. Значит так: белый — за то, чтобы оставить незнакомца, черный — мешочек справа от меня, для голосований». Каждый из присутствующих кинул по шарику в каждый мешочек, но никто точно не знал, кто за что голосует. Люси кинула белый шарик, хотя, наверное, никто не сомневался, какой шарик она бросит. Староста протянул мешочек для голосования Арчеру, и тот быстро сосчитал голоса. «Ну что, готово?» — спросил староста, и Арчер, посмотрев тяжело на дочь, кивнул головой. Сердцебиение Люси участилось. На удивление самой себе она очень разволновалась. «Что там?» Все с нетерпением ждали, что скажет Арчер, а он словно специально выдержал драматическую паузу, после чего ответил: «Поровну. Глава 2. Консервированный человек или гостеприимство а-ля пустошь». Генрих наслаждался этой женщиной. Ему было уже за 30. Темные волосы, острый нос и выразительный подбородок, а главное — зеленые глаза, по словам других, а особенно женщин, проникающие в душу, и сильный взгляд с благородным выражением лица, словно орлиный. Она была ощутимо моложе его, но это не смущало его. Заприметил Генрих ее давно, еще юной девушкой. Последние года 3 он постоянно думал о том, как бы овладеть ею, и вот теперь этот день свершился. Она — красивая и интеллектуальная блондинка, с прекрасной и гармоничной фигурой без изъянов, лежала на левом боку в его комнате, в его кровати, в его объятиях. Постельные принадлежности были смяты и частично сброшены на пол, а рядом с ними лежали скомканные, наспех снятые комбинезоны, синего цвета. Генрих – знаменитый любовник, его отточенные до мастерства движения, его баланс между напором и нежностью, порыв его энергетики растопил всю ее волю и силу. Он владел ею, в каждом своем движении, в каждом поцелуе и пощипывании, в каждом ее сладострастном стоне. Она словно девочка, немного свернувшись калачиком, выдавала на своем лице чувство унижения и безысходности, необратимости, а порой и искреннего удовольствия и даже, быть может, счастья. Все это происходило в серой комнате, с выключенным светом и отдающей холодом своих стальных, крепких стен. Оба они были жителями убежища под номером 72. Это убежище мало чем отличалось от среднестатистического, но особый упор в нем делался на сохранение научных и культурных знаний человечества, и самое главное, это юриспруденция. Это было убежище адвокатов, законов и правосудия, в том виде, в каком это было до начала Великой войны. Да в нем было много других уважаемых обществом профессий, ученых различных сфер, или посвященных культурной деятельности, но именно все то, что связано с судебными разбирательствами, было в убежище 72 самым культивируемым и почетным. Но были и изъяны, правда, современные его жители, которые о бывшем мире знают только по учебным программам, не способны заметить тех абсурдных вещей, к которым привела их собственная деятельность. Даже несмотря на столь небольшое население убежища, в нем каждый день происходят судебные разбирательства. Малейшая конфронтация, или случайный толчок, или неосторожно сказанное слово, в большинстве случаев приводило к судебному иску. Наверное, жителям убежища 72 было просто очень скучно, но так вышло, что они и сами не заметили, как превратились в не совсем адекватных людей, в фанатиков. Но для них самих, подобный порядок вещей казался вполне природным. Генрих еще в детстве знал, кем хочет стать, и даже, можно сказать, разрывался между двух обожаемых им увлечений. Он очень любил технику, и в свободное от учебы время перечитывал технические журналы, доступные его пониманию. Но чем старше он становился, тем сильнее росла в Генрихе другая страсть, которую он считал признаком элиты в их маленьком собственном мирке. И он стал адвокатом, и бог свидетель, у него все же был к подобному талант. Язык Генриха, как говорится, был весьма подвешен, он стал уверенным в себе харизматичным мужчиной, и с каждым его последующим успехом его незримая сила росла все больше. Очень скоро он стал одной из знатных личностей убежища, ему завидовали, кто-то даже уважал, многие ненавидели. Имея все эти качества, Генрих, конечно же, имел большой успех среди женщин, и не будет преувеличением сказать, что каждая 15-я жительница убежища побывала в его постели и его объятиях. Молодая особа рядом с ним в эту ночь, всего немногим больше 20 лет, по имени Мередит, один из лучших и многообещающих обвинителей со стороны смотрителя и соответственно власти убежища. Уже более 3 лет она сражается в суде с этим наглым эгоистом и мерзким бессердечным подхалимом, но не может похвастаться большим количеством побед, не говоря уже о их значимости, ведь Генрих как раз и прославился тем, что способен выиграть даже очень сложные дела. Да она ненавидела его, хотела унизить и растоптать, уничтожить его лживую репутацию и показать людям, кем он является на самом деле. Последняя их судебная битва была очень жестокой, речь шла о настоящем убийстве. Он часто оказывал знаки внимания Мередит и открыто показывал, чего хочет. И то ли в шутку, то ли всерьез, однажды во время спора по этому делу, Генрих сказал ей: «Если я проиграю, ты растопчешь меня, детка. Но если выиграю, то будешь мне должна ночь». И Генрих выиграл, только при помощи своего языка и улыбки, спас от смерти убийцу, выставив его настоящей жертвой жены. Многие могли бы подумать, что Мередит пришла к Генриху, чтобы отдать долг спора, как бы ей это не было противно, но Генрих знал правду, и знал правду о себе, о ней и о всех женщинах. Он на несколько секунд остановился, чтобы впиться своим сладостным поцелуем в ее нежную шейку, но она, разгоряченная огнем страсти, перевернула его на спину и овладела им сверху. Он чувствовал, что у Мередит было очень мало мужчин, и знал наверняка, что никто не заставлял ее так себя чувствовать, как он. Через каждые несколько мгновений она двигалась все быстрее и быстрее. Пламя бушевало в ее теле. Ей было противно то, что происходит, ей был противен Генрих и его наглый шепот и улыбка власти и превосходства, Ей была противна она сама и грязь, исходящая от этого сайтия. Но она не могла остановиться, не смогла полчаса назад, а теперь не сможет тем более. Она хотела этот мерзкий кусок дерьма. Она хотела, чтобы он владел ею, и проникал все сильнее и глубже. Генрих был счастлив, он уже давно не чувствовал себя так хорошо с женщиной. Мередит насыщала в нем нечто, что-то, что он не мог объяснить, но оно было подобно сладкому нектару на душу. Он не мог долго выдержать такого страстного порыва этой молодой девушки, что еще полчаса назад была его врагом, но пришла к нему за этим сама. Да, она сказала, что пришла высказать ему, какой он негодяй, и что он спас убийцу среди них, но Генрих знал, зачем она пришла на самом деле. Вскоре он извергнулся фонтаном, и не только в теле, он чувствовал, как счастье извергается из глубины него и заполняет его самого и все ближайшие пространства. Но Мередит не останавливалась, и пока Генрих был еще крепок, продолжала наращивать темп, доведя его до состояния полуобморока от удовольствия и сильной чувствительности. А потом извергнулась и она, и он чувствовал ее потоки удовольствия и счастья в вибрациях тела, но и в воздухе, словно и она извергала нечто незримое в пространство, подобное электричеству. Уставшая, она лежала на нем и обнимала его, своего мерзкого врага, а он нежно целовал ее. Теперь Генрих понял наверняка, что она была чем-то особенным для него. Он понял, что такие две яркие, сияющие точки этого мира, обязательно должны были прийти к этому, дабы воодушевить и впечатлить остальных вокруг, теперь не по отдельности, но вместе. Генрих молча лежал и поглаживал волосы Мередит, наслаждаясь ее запахом. Он знал, что вскоре она встанет и скажет, что ей пора уходить, и что все это была ошибка. Но он раздобудет что-то необычное для нее, вручит в дар, и потом она вновь придет к нему. В его голове даже промелькнула мысль, что она похожа на ту единственную женщину, которую ищет в своей жизни каждый мужчина. Но на следующий день, когда он шел на работу сквозь обширные тоннели убежища, он улыбался чуть ли не каждой встречной красавице и заглядывался на их прелести. Генрих понял одну странную вещь, точнее он не понимал, как мужчина может избрать одну женщину и все время быть с ней, ведь они все такие разные, словно блюдо на столе. Если постоянно есть одно и то же, можно ли быть счастливым? Но нечто тянуло его к Мередит, и эта дилемма создавала тревогу в сердце, которая не покидала Генриха, а тревога в этом месте не сулила для него ничего хорошего. Она мешала ему, и могла привести к ошибке. Пройдя километр тоннелей, и воспользовавшись несколькими лифтами, он добрался до Академии юридического искусства, храма его профессии, где обучались и практиковались, где собирались все его собратья. Если всех этих юристов и адвокатов можно было бы назвать воинами судебного поля боя, то Генрих в их рядах считался чемпионом, и каждый старался стать его другом, хотя бы перекинуться несколькими словечками, пожать руку, словно это поможет возвыситься им самим. Генриху подобная слава и внимание были не в новинку, и теперь скорее раздражали. Но нужно заметить, что славы своей он добился не сразу, но прошел через множество испытаний и трудностей, не лишенных насмешек и борьбы. Внутреннее сияние Генриха вновь пробудило это место, рукопожатие, поздравление с последней победой, восхищение его талантом, а в ответ его скромные благодарности и улыбка. Генрих всегда говорил спокойно и сдержанно, в купе с его хрипловатым голосом создавалась особая манера речи. Да, еще он очень любил острить, даже когда это бывало неуместно. Генрих торопился, хотя не опаздывал, такова была его привычка все время спешить, и быстро пробивался к залу совещаний. В комнате перед этим залом стояли четверо мужчин, и что-то обсуждали, периодически поглядывая на развешанные вокруг плакаты довоенного производства, изображающие мужчин в дорогих костюмах и различного рода адвокатские лозунги. Это были такие же чемпионы, как и Генрих, его друзья, единственные, кто хоть как-то понимал его. Негласно, но словно повинуясь какому-то животному закону, он считался среди этой элиты лидером. Эти четверо мужчин могли показаться похожими между собой как внешне, так и в душе. Их положение роднило их, но при необходимости они бы не сомневаясь подставили друг друга. Мужчины радостно встретили Генриха, поздравляя с последней блестящей победой. Он же благодарил их в ответ более тактично и щедрее. Это были не те люди, которых можно было бы случайно оскорбить. В зале совещания их ожидал магистр, один из самых влиятельных людей в убежище. В убежище 72 сложилась довольно непростая ситуация. Из-за нездорового увлечения судом и законами тотальная власть, которая обычно принадлежит смотрителю, разделилась на несколько влиятельных фракций. Академия юридического искусства была одной из таких фракций, так же, как и суд. Смотритель также обладал властью, он управлял вооруженной охраной в убежище, которая следила за порядком и служила исполнительным органом наказаний. Эти фракции, конечно же, конкурировали между собой, и со стороны могло показаться, что это создает множество неприятностей и ненужной борьбы для жителей убежища. Но правда в том, что именно эта борьба и привносила какой-то смысл в их жизнь. Бенджамин был особо близок к Генриху, можно сказать, что он был его настоящим другом. Вот только общение это, как и общение большинства других в убежище, показалось бы пришлому человеку каким-то искусственным, лишенным полного комплекта искренности и чувств. Он был выше Генриха и заметно крупнее, светловолосый, светлоглаз, и обладал звонким голосом. Эти двое сдружились, еще будучи молодыми во время обучения в академии. У них было много общего, хотя внешне и по характеру они разнились. Оба слыли женскими угодниками, но в отличие от Генриха, его друг остепенился намного раньше. Бен положил руку на плечо Генриха, тому стало немного не по себе от этого, ведь Генрих не любил подобные проявления дружбы, но сейчас он чувствовал, что нужно было удержаться. «Что бы ты ни думал, Генрих, но я искренне восхищаюсь тобой. Выиграть это дело, это просто невероятно. Даже я перестал верить, что у тебя получится». Генрих улыбнулся, излучая благодарность, и сказал: «Я рад, что ты поддерживал меня, Бен. Если бы не проявил свои эмоции сам мистер Фишрат, все могло закончиться по-другому. Но ведь именно ты своими вопросами заставил его. Если надумаешь однажды преподавать, я твой первый ученик. Договорились?» «Перестань, Бен, ты меня смущаешь», — говорил Генрих, а сам самодовольно улыбался. Он любил, когда его хвалит. «Ты был почти на всех моих делах, жаль, не могу похвастаться тем же, ведь у тебя тоже есть немало таланта. Я уже много раз говорил, никакого секрета нет. Попробуй просто меньше задумываться, ты должен победить, и это главное, друг мой». «Не все так просто», — ответил Бен, тщательно всматриваясь в Генриха. «В тебе есть секрет, пусть даже ты сам этого не понимаешь. Ну да ладно, однажды, может, и я смогу обрести этот же секрет. Скажи, а что там насчет Меридит? В убежище уже начинают поговаривать», — сказал Бен и ехидно заулыбался. «Меридит, я ее предупреждал, теперь она проиграла. Хотя, признаю, она знает свое дело и была интересным соперником, с учетом того, что она женщина». «Не, дружище, я не об этом», — заговорил Бен совсем тихо. «У меня есть свои каналы в твоем отсеке. Говорят, она была ночью у тебя. Что, неужели она пришла выполнить условия спора? Мне даже не верится», — говорил Бен, посмеиваясь. «Ты плохо разбираешься в женщинах, дружище. На самом деле они простые, как документы. Их нужно уметь читать и манипулировать ими». «А-а-а, ну манипулировать ты умеешь, мы все умеем. Иначе мы не были бы в совете», — сказал Бен, и оба мужчины дружно засмеялись шутке, которая в принципе была очень правдивой. «У тебя есть шпионы в моем отсеке? Ха, а что ты так заволновался?» «Да нет, это естественно для тебя. Но я бы не хотел, чтобы в убежище начали трепаться о нас с Меридит. Уже многие говорят, и поверь, это не моих рук дело. Она, знаешь ли, яркий персонаж в нашей истории. Ты должен гордиться этим. Или боишься потерять несколько любовниц? Или погоди, неужели ты переживаешь за нее?» — спросил Бен, хитро улыбаясь. «Ну, я бы так не сказал, конечно. А боже, не могу поверить. Она все-таки поставит тебя на колени», — говорил Бен сквозь смех. Генрих улыбался ему в ответ, словно тоже радуясь шуткам, но на самом деле он был бы не против стукнуть Бена чем-то тяжелым. «Я видел, как ты на нее смотришь. Неужели пришел и твой час? Никогда не мог бы подумать. Ты прав, она не просто нравится мне, но я свободный мужчина и не позволю какой-то девке управлять собой, особенно такой предприимчивой, как Меридит». Бен снова рассмеялся и сказал: «Вот теперь я узнаю тебя, дружище. Но поверь, избрать свою спутницу — это не так уж плохо. Конечно, желательно, чтобы она не была членом женской силы, но ты же умеешь влиять. К тому же, Меридит, ты же знаешь, на твоем месте многие хотели бы оказаться», — закончил он шепотом. «Да ты прав, дружище, и не только в вопросе Меридит», — сказал Генрих, и они вместе с Беном опять рассмеялись. «Мы так и не отметили, может, зайдем сегодня в бар, возьмем советы кого-то из карапузов, чтобы нас не осудили за то, что мы от них отгораживаемся. «Ты знаешь, я не против», — согласился Бен, изображая на лице довольное предвкушение. «Кстати, в эти выходные мы устраиваем прием с женой, в честь дня рождения младшего. Будут разные влиятельные люди. Приходи и ты, пригласи Мередит. Я знаю, ты не любишь подобные собрания, а они порой не любят тебя. Но теперь все может измениться. Ты знаешь, я подумаю». «Нет, я действительно подумаю, но обещать не стану». Генрих хотел рассказать Бену о своих непонятных переживаниях, ведь раньше он подобного не испытывал. И только с Беном он и мог поговорить о подобном, ведь больше в списке друзей у него никого не было. Но зашипел внутренний коммутатор и пожилой голос сказал: «Уважаемые члены совета, говорит магистр, вы можете пройти в зал совещаний». И дверь перед ними открылась. В комнате стоял длинный стол с комплектом вращающихся кресел, изысканной работы. На стене слева от них была прикреплена огромная объемная картина, изображающая древние великие здания, которые достигали 100 этажей в высоту. Эта картина всегда восхищала Генриха, он словно переносился в тот мир, которого он не знал, и которого уже давно нет. «Когда я уберу этого старого дурака и займу его место магистра, я выкину все его барахло, но эту картину оставлю», — каждый раз думал про себя Генрих, когда входил в зал совещаний. Обычно на этих совещаниях присутствовали только члены совета и магистр, иногда приглашали и других важных людей, но это была редкость. Сегодня же в зале уже присутствовали двое чужих, девушка и какой-то темнокожий мужчина, а также робот-прислужник. Девушку Генрих раньше видел, а вот мужчина был ему малознаком. Члены совета сели за стол, Бен, как обычно, сел рядом с Генрихом. Магистр, дождавшись, пока все комфортно расположились, сказал: «Начнем с хорошего. Вчера славу нашей академии поддержал и укрепил наш, не побоюсь этого слова, герой, Генрих. Поздравляю тебя, это была блестящая победа. Ты превзошел себя. Ты не только прославил себя, но поистине оказал услугу всем нам. Мы придумаем, чем вознаградить тебя. Но есть и плохая новость. Эта сука решила нам отомстить. В общем, мы проиграли дело по членам совета». В зале послышался легкий ропот. «Да, теперь членов совета будет не пятеро, но шестеро. Более того, по решению суда о нарушении женских прав, место шестого члена совета займет женщина». Мужчины явно не скрывали своего разочарования, как и магистр, хотя ему на самом деле это было уже не важно. Он уже занял свое место, его, конечно, когда-то сместят, но это может произойти не скоро. А вот членам совета получить еще одного конкурента – это весьма морально болезненно. Конечно, все ощущали, что следующая должность магистра достанется Генриху, но, как любили говорить в академии, жизнь – непредсказуемая штука. В любом случае, чем больше конкурентов, тем меньше шансов. Магистр продолжил: «Мисс Салливан, представьтесь, пожалуйста». Русоволосая девушка, весьма хороша собою, встала. Было заметно, что она чувствует себя очень неловко и волнуется. «Меня зовут Аманда Салливан. Я адвокат первой категории, на моем счету 12 выигранных дел. Мне очень приятно, что выпала такая честь вступить в совет и доказать силу нашей академии». «Простите, мисс Салливан», — сказал Бен, вставший и обращаясь ко всем присутствующим. «Не примите, пожалуйста, слишком лично или близко к сердцу, но, как мне кажется, раз уж нужен шестой член совета, почему бы нам не принять кого-то более опытного в нашем деле? Постановление суда ясно», — сказал магистр. «Я же говорю, эта сука пытается насолить нам. Я не имею в виду вас, дорогуша. Мисс Салливан — самый лучший адвокат женского пола в нашей академии. Быть может, она не так опытна, но мы примем ее в члены совета, и она с честью понесет это знамя». «Прошу прощения, магистр», — продолжал Бен, — «но почему мы должны выполнять распоряжение, касающиеся нашей внутренней системы от хрен знает кого? Я понимаю вас, но дело обжалованию не подлежит». Но Бен никак не мог успокоиться и сказал, обращаясь к Генриху, своей последней надежде: «Генрих, что скажешь по этому поводу?» И все взоры обратились на Генриха. Он в это время вызывающе сидел на кресле, закинув ногу на ногу, и летал в своих мечтах, ничего не слыша. Он не отрывал своего взгляда от попки мисс Салливан, отчетливо представляя, как ласкает ее языком, а потом грубо проникает туда. Но когда Бен еще раз обратился к нему по имени, то Лавелас вернулся в этот мир. «Ну что тут скажешь, друзья? Возможно, мне стоило заняться этим делом, а не делом мистера Фишрода. Честно говоря, я не имею ничего против мисс Салливан, даже напротив, немного рад, ведь она скрасит наше однообразное общество. «Простите, сэр», — гордо ответила Аманда, — «но я здесь для того, чтобы работать, а не радовать чей-то вид. Вы не так меня поняли, дорогуша», — перебил ее Генрих. «Мадам старейшина пытается нам насолить, но на самом деле это не имеет никакого значения для всей Академии, а интересы нашей организации должны быть прежде всего». Против подобных слов никто не мог поспорить, хотя все понимали, что Генрих едва ли думает так на самом деле. Когда магистр убедился, что тема закрыта, то обратился к незнакомцу, присутствующему в зале. «Вы убедились, мистер Уинслет?» «Да, кстати, это мистер Уинслет, начальник службы безопасности. Он здесь для того, чтобы убедиться, что решение суда будет приведено к исполнению. Вы довольны, сэр?» «Да, магистр», — горделиво ответил чернокожий мужчина. «Я засвидетельствую все в документах, надеюсь, нам не придется перепроверять вас. При малейшей жалобе, вы сами понимаете, у вас больше нет вопросов, мистер Уинслет?» «Нет, кроме одного. Это вы мадам Крейн назвали сукой?» Все мужчины в зале, кроме мистера Уинслета, улыбнулись, и магистр ответил: «Вы же не хотите быть обвинены в шпионаже, мистер Уинслет? У вас тут своя работа. Не хотелось бы, чтобы Генриху пришлось заниматься подобными вопросами, а вы, наверное, помните, что у него нет ни одного проигранного дела по шпионажу». Мистер Уинслет слегка поклонился и ушел. Магистр обратился к команде и не без покровительственной интонации сказал: «Мисс Салливан, официально вы принимаете должность с завтрашнего дня. Мы рады вам и надеемся, что вы понимаете всю ту ответственность, что ложится на ваши плечи. Удачи вам, Аманда. Помните, что вы часть Академии, часть, на которую будут смотреть и ожидать от вас успеха и победы. А сейчас оставьте нас, пожалуйста». Девушка поблагодарила присутствующих и вышла из зала. Красный пожар пылал на ее щечках. Когда она ушла, а двери закрылись, магистр недовольно скривил лицо и сказал: «Значит так, ребята, никаких провокаций, даже самых малых. Вы слышали меня? Никаких грубостей, заигрываний, никакого неполиткорректного отношения к этой особе. Аманда наша девочка, но, возможно, Крейн будет влиять на нее. Следите в оба за ней и в особенности за собой. Бен, Генрих, я вас предупредил, всех вас. В конце концов, она и вправду ни при чем, но она должна быть с нами, иначе эта сука может подружиться с ней и сделать копию себя самой и устроить тут переворот. Помогайте девчонке, если будет просить о помощи. Пусть она даже облажается, но главное, чтобы она осталась верна нам. Понятно, ребята?» Члены совета омрачено кивали в ответ: «Не переживайте, мы отомстим этой суке. На сегодня все, идите работайте». Мадам Крейн когда-то была успешным адвокатом Академии юридического искусства. Она обрела кое-какую славу и связи, и подняла на суде неслыханное для всего убежища дело о неравноправии полов. Прецеденты, конечно же, были. Говорят, что и ей самой явно намекнули, что не в совете, а тем более в должности магистра места для нее нет. Она подняла большую бурю, организовала фракцию «Женская сила» и через сотню судов установила много новых законов. В один прекрасный день она осудила смотрителя, давя на законы о женских правах, сместила его и заняла его место. И хотя на публике она никогда не показывала злости, все знали, что она просто ненавидит Академию и всех мужчин, в ней заправляющих. Борьба эта может окончиться либо ее полной властью над всеми, либо судом над ней самой. Поэтому многие дела, порой наполнены тайным смыслом и напоминают шахматную игру. Но Генрих считал, что теперешний магистр слишком стар и слаб. Он знал, что если займет его место, то быстро поставит эту суку на место, любыми путями. Генрих с Беном любили расслабляться по вечерам в баре, особенно после напряженных рабочих дней, коих было большинство. Но после того, как Бен женился, встречи эти стали более редкими, и первое время Генрих даже немного переживал. Он и сам не знал наверняка, какую важную роль в его жизни играет Бен. Теперь Генрих научился ценить то время, которое они проводили вместе. Ну а если встречи не получались, он с радостью проводил время с теплом женского тела. В удачные дни Генриху удавалось совместить оба вида встреч. Сегодня в баре присутствовало много людей из Академии, и первые тосты раздавались в честь Генриха. Отличная музыка, раздающаяся из украшенного неоновыми огнями автомата, довоенная, качественная выпивка и приятная компания – хороший конец рабочего дня. Через час расслабления и деловитого общения с товарищами, в основном на тему юридических вопросов, Генрих начал внимательно рассматривать присутствующих. Он искал спутницу для своих ночных приключений, кого-то, с кем бы ему ночью было теплее. Здесь было пару девушек, с которыми он уже был знаком, была также парочка, которые ему казались весьма интересными, но Генрих немного устал и не хотел пользоваться более сложным путем, поэтому решил подойти поздороваться со своей старой знакомой. Он не помнил, как ее звали, помнил только ее личико, рыжие волосы и странную прическу, которую она всегда расплетала перед постелью или во время поцелуев. А еще он помнил ее губки и их прикосновения в разных местах. Генрих подошел к ней и поздоровался, спросил, как дела, и предложил угостить чем-то получше, чем пила она. А потом, словно по заученному кодексу правил, он говорил о чем-то, что со стороны другим мужчинам кажется разговорами о пустоте и небытии, но у Генриха это всегда работало. Словно ритуал, игра, в которую они оба обязаны поиграть, хотя оба хорошо знали, чем все закончится через час. Уже пребывая в изрядном блаженстве охмеления и играя пальцами с бедром рыжеволосой собеседницы, так чтобы было не слишком заметно, словно сквозь туман сна и улыбку девушки, он разглядел образ Мередит, стоящий у входа. Как только в мозг Генриха дошло осознание того, кого он видит, он встал, словно ошпаренный, и заметно протрезвел. Мередит волновалась, он хорошо это видел, когда другие не замечали. Не прошло и минуты, как она вошла, но ее уже окружили вниманием другие мужчины. Она улыбалась, что-то отвечала на вопросы, но искоса постоянно поглядывала на Генриха. Он извинялся перед своей рыжеволосой знакомой и, набирая крепость в ноги, зашагал к Мередит. Он не понимал, зачем делает это, ведь он ничем ей не обязан. Но на удивление себе самому он шел к ней, ведь знал, зачем она пришла сюда сегодня. Когда Генрих подошел, другие мужчины замолчали. Он, как обычно, улыбнулся, направляя свой позитив на всех вокруг, извинялся и сказал: «Мисс Мередит, могу ли я поговорить с вами?» Она ничего не сказала, лишь кивнула в ответ. Они вышли из помещения бара в тоннеле, тут недалеко общалось еще несколько человек, а так в основном было тихо. Они оба оперлись о прохладную железную стену, Генрих закурил сигарету. Он был одним из очень немногих, кто мог их себе позволить, хотя курить нужно было сдержанно, ведь даже за славу и деньги их выдавали слишком редко. Первую минуту они молчали, но Генрих терпеть не мог такие молчания. И хотя сейчас его дар болтать языком его немного подводил, он чувствовал, что Мередит точно не начнет разговор. «Как прошел день?» – спросил Генрих и затянулся, смеясь сам над собой, за такой глупый вопрос. «Трудно, как обычно», – отвечала она, совсем не так, как раньше. До этого, когда она общалась с Генрихом, в ее голосе была отчетливая злость и борьба, а теперь словно грусть и даже отчаяние. «Меня сегодня не чествовали за победу, но скорее наоборот. Знаешь, Мередит, не все так плохо», — говорил Генрих и начал затягиваться все чаще. Он вдруг начал чувствовать легкую дрожь в своем голосе, пугающую для него самого. «Ты очень талантливая женщина, даже девушка, у тебя еще все впереди. Не стоит обращать внимание на поражение или победы. Живи в любой ситуации, несмотря ни на что, тебе легко говорить», — говорила она не спеша, словно с трудом выдавливала из себя слова. «Знаешь ли, не для всех все так просто, особенно для девушек». Когда Мередит сказала это, Генрих как-то лукаво улыбнулся, но почему именно, оставалось загадкой. Мередит продолжала говорить о чем-то, но Генрих не слышал ее, внутри него что-то словно кипело. «Неужели Бен прав? Неужели эта девка таки сломила меня? Не может быть. Я мужчина. Только я сам повелеваю собой и своей волей». Он не мог представить себя с одной женщиной, погрязшим в семейные заботы и проблемы, он боялся. Генрих не выдержал и перебил Мередит. «Скажи мне, зачем ты пришла сюда? Я просто хочу поговорить». «О чем? О своей совести? О том, что нарушила устав женской силы? Или поговорить о том, что ты это сделала с таким дерьмом, как я? Или сказать мне, как ты меня ненавидишь? Или вновь хочешь угрожать мне? Поговорить о том, как раздавишь меня в будущем? Или, быть может, ты хотела мне сказать то, чего сказать ты просто не сможешь, иначе рухнет весь твой хрупкий мир, и вся правда о тебе самой выплывет для всех и тебя же наружу». Но Генрих неожиданно остановился, хотя мог сказать еще так много. Он увидел ее слезы, и как она пошатнулась. Поддаваясь реакции, он подхватил ее и прижал к себе. Генрих прижимал ее совсем не так, как обычно прижимает женщин, но словно нечто ценное и очень хрупкое, что без него просто исчезнет. И он был счастлив, но совсем не от этой словно власти, но от чего-то другого. Казалось, теперь у него есть нечто в этой жизни. Откровения о себе самом заполнили весь его рассудок, и не все они были хорошими. Генрих сожалел, и его глаза в этот момент выражали испуг. «Тише, тише, детка, успокойся. Прости, прости, я не хотел», — говорил Генрих, раскаиваясь и осторожно поглаживая Мередит по волосам. «Я, у меня тоже есть нечто, чего я не могу тебе сказать, и не знаю, смогу ли, но сегодня я целый день желал, чтобы ты была рядом». Мередит молча подняла голову и посмотрела ему в глаза, и потом вновь опустила, прижавшись правым ушком к груди. Она больше не плакала, но Генрих, хотя и понимал, как глупо они смотрятся со стороны, не мог отпустить ее. Они просто наслаждались близостью друг друга, но неожиданно их небесный замок был разрушен кашлем, а потом и чьими-то словами, произнесенными знакомым для Генриха голосом. «Как неожиданно, словно в довоенном романе», — говорил голос, не скрывая насмешки. «Простите мне мое бесцеремонное вмешательство». Это был мистер Уинслет, его лицо выражало нечто лукавое в его голове. «Генрих, нам нужно с вами поговорить, и желательно наедине. Если вы пришли не арестовать меня, неужели это не может подождать до завтра, уважаемый мистер Уинслет?» — отвечал Генрих, не отпуская Мередит из объятий. «Обещаю вам, это займет всего пару минут», — настаивал мистер Уинслет. Мередит и Генрих разжали объятия. Девушка с удивлением смотрела то на одного, то на другого из мужчин. Она не могла этого объяснить, но чувствовала, словно некое напряжение между ними. «Ваша настойчивость, мистер Уинслет, напоминает преследование и слежку. Встреть я вас сегодня еще раз, мне бы пришлось подать против вас иск». Уинслет приблизился на несколько шагов, зловеще улыбаясь, и сложив руки на груди сказал: «Когда живешь в таких узких коридорах и малом пространстве, мистер Донован, всегда может показаться, что за тобой кто-то следит. К тому же, это скорее мои служебные обязательства, а не личные желания. Не сочтите за грубость, мистер Уинслет, но боюсь, сейчас у меня нет никакого желания общаться с вами. Поэтому, если у вас нет никаких особых судебных распоряжений в связи с этим, попрошу вас оставить нас». Мистер Уинслет вызывающе улыбнулся, Генрих оскорбил его, но он понимал, что не может ему ответить достойно, так, чтобы это не кончилось судебным разбирательством, ему попросту не хватало ума. «Хорошо, как пожелаете, мои дорогие, лишь пару слов. Мадам Крейн ждет вас завтра утром у себя в кабинете. Речь идет о безопасности всего убежища, поэтому, если вы не явитесь, вас задержат». Генрих нервно улыбнулся, проклиная Крейн в мыслях, и сказал: «Надеюсь, это действительно так, иначе я приду». «Хорошо, доброго вечера», — попрощался Уинслет, при этом обращаясь словно только к Мередит. Когда он ушел, Мередит взяла Генриха за руку и сказала: «Будь осторожен, у нее на тебя зуб». «Ну, еще позавчера, ты тоже была готова меня убить», — шутливо отвечал Генрих, и попытался вновь попасть в теплые объятия девушки, но на этот раз уже с менее романтичными намерениями, но более простыми. Но Мередит оттолкнула его и сказала со всей присущей себе серьезностью, словно пару минут назад ничего и не было: «Послушай меня, следи за каждым своим словом. Я знаю Крейн, она бы тебя убила, если бы могла доказать хоть в чем-то твою вину. Дело Фишрода может дорого тебе стоить, Генрих. Если его пересмотрят и докажут его вину, то тебя могут казнить за содействие преступнику. Тебе что-то известно? Тогда скажи мне. Пока ничего особенного. Просто будь осторожен, от нее можно ожидать чего угодно». Генрих насторожился. Он ощущал, что Мередит что-то скрывает, но сделал вид, словно его ничего не волнует, кроме нее единственной. Вместе они отправились к нему в комнату, и эту ночь они провели вместе. А утром он специально встал пораньше, пока Мередит еще спала, умылся и отправился в кабинет мадам Крейн. В приемной находилась секретарь, двое вооруженных дубинками охранников, мистер Уинслет и мистер-помощник. Как только Генрих зашел, робот поприветствовал его и начал расспрашивать о цели визита, но Уинслет перебил робота и сказал: «Артур, оставь нашего гостя в покое. Ты раздражаешь нашего гостя, он то и живым людям не всегда рад, а тебе так и подавно». Уинслет говорил это вызывающе и, говоря, подмигивал секретарше, у которой Генрих сразу заметил примечательную грудь, так и норовившую вырваться из узкого комбинезона. Она посмеивалась над шутками Уинслета, но искоса поглядывала на Генриха. Тут была территория Уинслета, и он жаждал отомстить Генриху. «Тогда, возможно, я могу предложить нашему посетителю напитки, сэр», — настаивал робот, но Уинслет явно не желал оказывать Генриху гостеприимство. «Он здесь по делу, а не для распивания твоих напитков. Проходи, Генрих, мадам Крейн готова тебя принять. И помни, следи за языком, приятель». Уинслет сказал это с очень уж вызывающей интонацией, но Генрих ответил ему сдержанной улыбкой, той самой, которой он улыбается каждому ничтожеству. Дверь в комнату Крейн открылась, и Генрих прошел внутрь. В середине был еще один мистер-помощник, но этот только наблюдал за Генрихом и ничего не говорил. Комната была большой, с огромной антикварной люстрой и необычным столом. Вокруг было много дорогой мебели, пищала и светилась разноцветными огоньками компьютерная консоль, а пол был устлан огромным ковром. За столом сидела немолодая женщина, более 40 лет на вид, с частично сидеющими волосами и чудной прической. Глядя на нее внимательно, можно было точно сказать, что в молодости она была весьма привлекательной. Она подарила Генриху холодный взгляд, в ответ на его улыбку, потом на какое-то время она вернулась к своим документам, что-то подписала и сказала: «Присаживайся, Генрих, давно не виделись», — говорила она словно железная леди, не лишенная благородства. «Ну или может виделись, но уж точно давно не общались, хотя ты, наверное, был рад этому и весьма удивлен этой встрече». Она говорила и явно пыталась доминировать своим величием над величием Генриха, но эти две могучие силы не могли сокрушить одна другую в самом начале диалога. Генрих, как обычно, не поддавался на провокации и держал себя так, словно его ничего не волнует. «Да уж весьма давно. Мы с вами, мадам Крейн, весьма занятые люди. Жаль, что нам не всегда хватает времени на личные интересы». «Ну почему же, говорят, ты весьма успеваешь в личных интересах, когда это тебе нужно? Люди вообще так много говорят. Ух, слышали бы вы, как порой эти лицемеры грубо говорят о вас. В наше время сложно не быть лицемером, особенно в вашей профессии. Это ее, так сказать, часть. Как там Мередит? Она очень хорошая девушка, Генрих, наша гордость, ее нельзя вот так просто взять, попользоваться и выбросить». На мгновение Генрих мог уловить угрожающие нотки в голосе Крейн, но он был занят другим делом. Он сидел, как обычно, вызывающе, в своей любимой позе, закинув ногу на ногу, и его мысли заполнили воспоминания десятилетней давности. В них обнаженная мадам Крейн, стоя на четвереньках в кровати, кричала: «Да, Генрих, а да, да, еще, еще, да». Но через пару мгновений он опять вернулся в этот мир. «Мередит, да она достойна лучшего. Вот и я о том же». Генрих начал уставать от этих глупых разговоров, хотя у Крейн, по его мнению, они такие были всегда. Он сменил позу на стуле на более подходящую для делового разговора и сказал: «Мы же не из-за этого тут собрались. Наглый мистер Уинслет сказал мне, что это нечто важное». Мадам Крейн перестала постукивать ручкой по столу, медленно встала и начала медленно прохаживаться вокруг Генриха и своего стола. «То, что я тебе скажу сейчас, строго конфиденциально и защищено законом о неразглашении. Я думаю, что ты хорошо понимаешь, насколько это серьезно, в нашем обществе свободы слова. Генрих, наше убежище погибает». После этих слов Генрих слегка рассмеялся. «Я не шучу, дорогой. С каждым днем все больше систем в нашем убежище отказывает, каждый день что-то ломается и не подлежит исправлению. Каждый день часть наших запасов расходуется так, что не подлежит восстановлению. Наши специалисты сделали подсчеты, согласно их донесению, убежище с трудом продержится лет 5. Мадам Крейн пристально посмотрела в глаза Генриха, но не нашла там ничего, кроме пустоты. «Что опять конец света? Это не шутки, Генрих. Я совсем не шучу. Через 5 лет, ну или немного позже, наше убежище попросту перестанет работать. Не будет ни света, ни воды, ни еды. Только пустые и холодные, черные как пещеры, коридоры. Бред. А как же инструкции? Должны же быть какие-то особые указания. У вас же вся документация волк-тек. Да, но там не так много информации, как напридумали жители убежища. Никаких инструкций нет, кроме самых базовых. Видишь ли, Генрих, убежище никогда не предназначалось стать нашим домом навсегда. Они созданы, чтобы спасти людей от войны и радиации, чтобы люди могли сохранить себя как вид. Но смысл в том, что рано или поздно мы должны были покинуть убежище и начать отстраивать наш старый мир. На что вы намекаете? Спросил Генрих, уже заметно посерьезнев. на то, что тебя так пугает, Генрих, и не только тебя. Пришло время покинуть убежище». Генрих опять рассмеялся в ответ, но на этот раз как-то обреченно. «Я понимаю, как это звучит, но ты должен принять это. Хорошо, пусть даже так, но что требуется от меня, я тут при чем? Причем, Хаймэмэм, мой долг смотрителя повести наших людей вперед, в этот тяжелый час. Но сама я смогу немного, это наша общая ноша, и только в единстве у нас есть возможность выжить». Она вновь посмотрела в глаза Генриху, но увидела в них лишь молчание и что-то в духе «какого хрена тебе от меня нужно? Нужно признать, дорогуша, что ты пользуешься большим авторитетом в убежище, попросту говоря, ты один из лидеров, а долг лидеров – вести своих людей вперед, поэтому ты один из тех, кто должен разделить вместе со мной эту тяжелую ношу. Видишь ли, Генрих, вы мужчины очень изменились, убежище спасло вам жизнь, но из настоящих мужчин превратило вас в ноющих, беспомощных мальчишек. Ты не подумай, дорогуша, я не пытаюсь оскорбить тебя. Я уверена, что, если бы ты родился в старом мире, ты бы был настоящим мужчиной. Но мужчины настоящие перевелись, а обязанности, раньше лежащие на их плечах, никуда не делись. Ты один из тех, в ком есть задатки настоящего мужчины, и поэтому это ноша для тебя. Вы эту чушь в женской силе вместо проповеди используете, острил Генрих. Криин сдержанно улыбнулась в ответ, хотя ощущалось, что она не против дать Генриху пощечину. Я помню своего отца, Генрих, помню, каким он был, и благодаря этому у меня есть понимание, что такое настоящий мужчина. Жаль, что никто из вас так и не понял этого. Ну, хорошо, что вы хотите предпринять. Мы покинем убежище, это неизбежно. Но мы абсолютно не знаем, чего ожидать, и что там снаружи. Данные, полученные при помощи датчиков, говорят о том, что воздух почти чистый, радиации не очень много, но мы не знаем, что сейчас наверху. Быть может, там уже построили свои города китайцы. Мы отправим экспедицию, ее целью будет узнать, что происходит в мире снаружи и найти нам место, где мы сможем начать отстраивать свой мир. Наше убежище не одно, возможно, кто-то уже давно активно приступил к этому, тогда вам всего лишь нужно будет найти наших собратьев. Глупость. То есть ты хочешь, чтобы я отправился на поверхность? Может, там бомбы до сих пор падают? Мы же не знаем. Бомбы уже давно не падают. Никому их бросать, Генрих. Но ты прав, мы ничего не знаем, а должны. Могу только сказать наверняка, что там явно небезопасно. Если мы в один день все дружно выйдем, это может обернуться катастрофой, поэтому мы должны хорошенько все разведать и закрепить плацдарм. Нас ждут очень тяжелые времена, дорогуша, но в единстве мы сможем все преодолеть. Знаю я, о каком ты, стерва, говоришь единстве. Под твоей бабской пятой, думал про себя Генрих. Ну, хорошо, но я-то тут при чем? Заметно раздраженно спросил он. Ты же мужчина, ты должен исполнить свой долг, как твои великие предки, которые жертвовали собой ради всего общества. Вспомни о солдатах на той войне, вот что такое настоящий мужчина, он борется за то, что ему дорого, а не только размножается. Ты сильный, Генрих, твое присутствие будет способно воодушевить других, если ты сам не превратишься в сопливую девчонку от первых же трудностей. Пришел час доказать свое достоинство на настоящем мужском поприще. Это какое-то безумие. Прими это достойно, я рассчитываю на тебя, сказала Криин и положила руку на плечо Генриха. Пойми, если этого не сделать, мы потеряем контроль, потеряем все, мы просто погибнем, мы и наши дети. Подумай о Меридит, просто подумай о себе. Настоящий мужчина до Великой войны не только пользовался плодами своего величия и уважения, но в первых рядах жертвовал и боролся. К тому же ты не можешь отклониться от призыва, иначе тебя посадят под арест, и надолго. Отказ равносилен измене. У нас нет таких законов. Пока нет, но скоро будут, Генрих. Как только все убежище узнает о надвигающейся беде, мы вспомним все военные законы и обязанности. Мадам Криин подняла со стола лист бумаги и передала Генриху. Это список первых 20 человек. У вас не может быть провала, Генрих, так как большинство наших ресурсов, подходящих для подобного предприятия, мы отдадим вам. Арчибальд также пойдет с вами, он боевой робот. Генрих взял бумажку и начал внимательно читать. Список людей казался уж очень подозрительным. Я очень важен для Академии. Я полагаю, магистр будет против того, чтобы я отправился в это предприятие. Уж он-то знает, как и по военным законам, меня освободить от этого. Генрих, ваш магистр один из тех людей, кто подписывал этот документ. У Генриха от удивления даже немного приоткрылся рот. Его предали. Он все еще не верил, что все это происходит на самом деле. А потом Генрих увидел в списке Бена. Бен же женатый человек. Его то хоть оставь в покое. По решению нашей чрезвычайной комиссии он подходящий кандидат. Какой нахрен комиссии? Кто вам дал такое право? Общество, Генрих, общество. А может, ты строишь из себя королеву? Хочешь избавиться от самых влиятельных людей, чтобы прибрать всю власть в руки? Крин продолжала делать вид, что абсолютно спокойно и победоносно улыбалась. Ну, если бы это была правда, то ни твой магистр, ни верховный судья, ни другие самые важные люди убежища не согласились бы со мной и не подписали этого документа. Минуты две Генрих молча сидел шокированный. У него оставался последний шанс. Он встал и подошел ближе к мадам Крейн и сказал: «Ну, хорошо, может, ты права, но может, мы могли бы как-то договориться, Мадлен?» И он соблазнительно улыбнулся ей. Мадлен улыбнулась в ответ, подошла еще ближе к Генриху и положила правую руку ему на грудь, недалеко от сердца. «Помнишь, Генрих, как ты мне сказал почти 10 лет назад? Прости, дорогуша, в конце концов, прими это с достоинством, если оно у тебя есть». Жизнь Генриха очень изменилась со дня той встречи с Крейн. После того, как Генрих достиг своей цели, получил свою славу и влияние в убежище, переспал с большим количеством женщин, ему уже практически не было о чем мечтать. Он хотел, а точнее был уверен в том, что станет следующим магистром Академии, но мысли об этом совсем не будоражили его. Жизнь Генриха в какой-то мере все больше становилась скучной и все менее радостной, как и у большинства из тех, кто жил здесь, глубоко под землей. Не знавшие верхнего мира, большинство испытывало необъяснимый страх от одной только мысли о том, чтобы покинуть свой дом и выйти на поверхность. С другой стороны, имело место и сильное желание увидеть ее своими глазами, бездонное небо, ощутить безграничное пространство вокруг себя. Генрих не знал точно, что его ждет через 6 месяцев. Он понимал, что выход на поверхность опасен, и тяжелые предчувствия терзали ему душу. И как ни странно, его жизнь внезапно вновь обрела вкус и цвет. Страхи и восторги сменяли друг друга, и от этих переживаний и перепадов он мог бы сойти с ума. Но Генрих выдержал, и все благодаря девушке, к которой он впервые за много лет испытал чувства, которые стали еще сильнее от всех перемен в его жизни. Мередит, которая также вскоре была посвящена в тайну убежища, говорила, что это естественное волнение. Генриху было суждено пережить нечто новое, новое для любого человека, покинувшего свое уютное гнездышко-убежище. Хотя были и такие, которые наоборот желали этого, но среди тех, кому выпал жребий судьбы, их было почему-то слишком мало, или они просто считались бесполезными для такого рода предприятия. Все 20 будущих героев были сняты со своих должностей, каждый будний день они проходили специальное обучение, проводили много времени, изучая в компьютерах о прошлом и о том, что возможно их ожидало. Также они проходили курс специальной боевой и физической подготовки, и Генрих даже начал ощущать ее результаты. Когда он делал упражнения для физического развития, тренировался в боксерских практиках, тренировался с дубинкой и пистолетом, он словно ощущал связь с чем-то первобытным в себе. Ему нравилось это, по-настоящему нравилось. Нравилось во время поединка наносить удары своим оппонентам, ему даже иногда нравилось их получать. А однажды его драка с одним охранником дошла до абсолютно серьезного поединка, и их с трудом разняли. Генрих почувствовал приток адреналина и ярости, он ощущал угрозу для жизни, и это новое переживание нравилось ему. А когда он пришел домой, полный эмоций с несколькими синяками, Мередит вначале отреагировала очень взволнованно, но позже эти синяки, казалось, заводили ее, она начала вести себя очень игриво с Генрихом, подшучивала на тему того, какой он брутальный и суровый на вид, и секс в эту ночь у них был агрессивный, первобытный.